Глава 15, в которой Грибовы и Временны готовятся к встрече на высшем уровне. Это был ее мир. Не по эту сторону экрана, непонятный и непредсказуемый, а по другую, по ту сторону, потусторонний. Мир, который показывали, понятный мир, показной. Карантина смотрела все подряд и уверялась, что в том мире она могла бы быть где угодно, кем угодно. Просто среди зрителей, всегда радостных, всегда оживленных, но не молча бить в ладоши, а сказать свое мнение. Немножко волнуясь, потому что когда тетки сильно волнуются, они выглядят совсем уж идиотками. Но когда они спокойны и убеждены в полной правоте своей, то это какие-то фашистки отмороженные. Как можно здесь, на этой земле, где баб никто никогда в грош не ставил, быть убежденной в собственной ценности и правоте? Нет, надо волноваться, но в меру. Многие темы, возникавшие в ток-шоу и репортажах, она знала неплохо. Про алкоголь, про детей, про пластические операции. Одна идиотка ее доконала. Замужем и муж хороший, тихий, любящий. Пошла жир откачивать с живота. А ей дырку сделали в кулак, инфекцию занесли, стала инвалидом. С таким мужиком и она поперлась живот резать. С тела не живет, все есть. Семья, работа, детишки. Но не идиотка. Идиотка. Пластика, она профессионалам нужна, которые телом торгуют. Проституткам, телеведущим, актерам. Кстати, Карантина чувствовала в себе силы и посерьезнее укрепиться в том мире. Вести женскую передачу? А почему нет? Ума бы хватило. И уж совсем запросто Карантина представляла себя в роли главного персонажа, того, о ком речь. 16 лет Катаржина Грыбска скрывала от дочери тайну ее рождения. Известный певец отказался видеть мать своей дочери. Она жила в Париже, но сердце ее было в России, там, где без отца и без матери росла маленькая Вероника. Ее путанную жизнь, ее некрасивую историю можно было вот как-то так, ритмично-энергично, переформатировать в серию эффектных лозунгов, перевести из одного мира в другой, где царили другие законы. В реальном мире ничто не доставалось людям на дармовщинку, наоборот, свое законное могли отнять запросто, а в мире показном существовала возможность чуда. Выигрывали миллионы, становились звездами. Было. Было с такими же уродами, как ты, ничуть не лучше. С такими же уродами, из попы вынутыми. Без образования, без ума, едва-едва говорящими на русском языке, без чести и совести, с руками, крюками и пустыми глазами дегенератов. Там, в показном мире, часто бывали похожие на Катаржину шлюхи. И настоящие, и сыгранные актрисами. Шлюхи, сыгранные, вели фантастическую жизнь. В них влюблялись, на них женились. Правда, чаще хмурые менты находили их в виде трупов. Настоящие же хорохорились, называли себя светскими львицами и профессиональными содержанками. Бойко рассуждали о морали, и было видно, что им повезло. Их еще как следует не били. Добрые мужчины попадались. Есть ведь люди, которые не станут бить животных, даже грязных и опасных. Потому как вообще-то многие русские мужчины отличались свирепой ненавистью к проституткам, непонятной в масштабах своих и неутолимой злобой. Один смешной парень пробовал объяснить Катаржине, что они ненавидят не ее, а сами себя. Но она этого не поняла. Как это сами себя? Сами себя они поедалом не бьют. Вот вчера в луге она встретила немолодую хромую собаку, которая как-то боком вихляясь пыталась перебежать улицу. Можно было при виде этого существа, еще более униженного и ничтожного, чем Карантина, подойти и дать пинка, отвести душу. А она ей свою шаурму скормила. Пускай. Тварь скулила, смотрела слезящимися глазами. Нелепая дворняга родилась, как говорится, от случайной связи. Что-то от овчарки, что-то от лайки. А я сама-то кто, думала Карантина, тоже дворняга. Только меня жалеть некому. Никто за просто так мне куска не даст. Да и как понять, что меня стоит пожалеть? Да я умру, вида не подам. Нина Родинка задумалась. Одна старая женщина, ленинградская блокадница, утверждала, что все те, кто ел человеческое мясо в блокаду, сошли с ума. Она была в этом убеждена. Не могла представить себе, что людоеды и дети людоедов сидят с нею в одном трамвае и стоят в одних очередях. Может быть, даже снимают дачу по соседству и живут обок в коммунальной квартире. Между тем это так и было. Людоедами становились обыкновенные люди, не имевшие доступа к хлеборезке и не умевшие писать стихи или играть на сцене. Большинство актеров и писателей были эвакуированы. А тут и у этих бесталанных появился шанс выжить. И они его использовали. Чего им было с ума сходить? Они не охотились на себе подобных специально, а нарезали порцайку с тех, кто умирал на улице. Потом забыли об этом. Пойдем дальше. Некоторый акцент тяжких преступлений у нас раскрывается. Не то половина, не то чуть более того. Но это те преступления, о которых заявляли, требовали расследования. А ведь часто бывает, что никаких заявлений нет и расследований нет. Получается, что большинство преступников здесь с нами, в гуще нашей каши. Сотни тысяч голов, убийцы, насильники, растлители малолетних. Про воров я уж не говорю. Быть сегодня вором – это как в эпоху СПИДа схватить всего лишь старый добрый сифилис. Едешь ночью по шоссе, мимо человеческого жилья, вокруг домики светятся так мирно, так уютно. Кажется, в любой можно зайти чаю попить, язык почесать. А в каком-нибудь таком домике в этот самый момент мужик топором домашних гоняет или дочку насилует. А вы тут навоображали себе картин семейного счастья, мимо-то едучи. Так что это не людоедам положено с ума сходить. Это нам, друзья человечества, профессиональным доброжелателям, его, как бы умом не тронуться. Всего-то один рецепт сохранения душевного здоровья и есть. Мимо, мимо, на большой скорости. Младенческий сон души, в котором пребывала Ника, пока не знал серьезных вторжений. Всю свою маленькую жизнь она провела в доме с бабушкой и оттого чувствовала родство со всеми хорошими девочками из сказок. Дом, девочка, бабушка. Даже не надо глаголов. Сказка уже началась. А раз мама говорит, что надо ехать в Москву, надо ехать в Москву. Для того цветка, в чашечке которого спала душа Ники, это ничего не означало. Она и половины слов, которые произносила бабушка, не понимала, но никогда не переспрашивала и объяснений не просила. Все что-то говорят. И дочь говорит, и кошка говорит, и красивые женщины по телевизору поют. Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Разве их поймешь? Она спросила Аню, та фыркнула. Ты давай как-нибудь сама шевели мозгой. А потом подзуживать стала. У бабушки спроси. Ага, спросишь у нее. В чулан еще запрет, как тогда, когда на дискотеку ночную попросилась. Один раз. В позапрошлом году светил спортивный лагерь на лето. Почти бесплатно. Ни в какую. Коля Пименов, очкарик, проводил до дому. Вышла с граблями и стоит. Смешная бабушка. Да я и сама поняла про поцелуи. Только странно про такое петь. Свирепо и беззаветно любила внучку Валентина Степановна. Не хотела отпускать ее в Москву с карантиной. Та рассчитала по-своему. Мать в Крым, она в столицу. А там уж на 3 дня. Не на 3 дня. Ничего не поделаешь. За 2000 км не покомандуешь. Однако Грибова-старшая чуяла западню и дочь свою знала. Как вы вернетесь, так я и поеду. А дома голять не дам. Вот еще новые новости. И билет мне покажи на обратно. «Да пожалуйста, мамуля. Вот ума палата. Как будто билет ни сдать, ни поменять нельзя». Съездили в Питер, прикупили дочи кеды, в дорогу и туфли. Но дорогущее все. Карантина ахала, Париж оказался сравнительно дешевый городок. А в это время Андрей прикидывал, куда поселить новых родственников. «Диваном разложу, сам в кухне, на матрасе», — решил пуританин. «Потерплю 3 дня. Если, конечно, дело обойдется 3 днями». Тут уверенности не было. Он понимал, что столкнулся с человеческой настырностью в острой форме. Настырность — качество древнее. Однако люди, внедряющиеся в жизнь как разрывные пули, попадались Андрею все чаще. В основном то были женщины. Для них не существовали долгосрочные планы. Сознательность — повадки. Какие у пули могут быть планы? Будучи глухими и слепыми к жизни окружающих, настырные немотой не отличались. Карантина звонила из Луги 6 раз, и каждый раз, прижатая к уху трубка телефона, нагревалась и запотевала. «Расскажи-ка мне, отец, что такое есть потец?» — вздыхал Андрей, повторяя в уме кошмарно-тоскливые стихи Введенского. И отвечал сам себе. «Потец — это пот, выступающий от смертельной тоски на ухе человека, который принужден слушать бред злобной и нахальной женщины, решившей его использовать». К тому же, говоря с карантиной, Андрей всякий раз вспоминал подслушанную в детстве исповедь дядьки Валерки, и его слегка мутило. С этим он и боролся, уговаривал себя. Да, он случайно узнал об этой даме постыдную тайну, однако она тут при чем? А если бы он такое узнал о друзьях, о родителях, о возлюбленных, неужели перестал бы верить им, любить их? Неужели перестал бы? Так вот на чем все держится. На личных тайнах. А если допустить, что наша жизнь действительно какому-то неведомому вся открыта, вся разложена перед ним, и этот несчастный, допустим, ангел-хранитель, каждую минуту видит все, как он может после этого любить человека, помогать ему? Хотелось бы верить, когда человек сидит на унитазе, ангелы-хранители все-таки деликатно отворачиваются. «Я уверен, что люблю Эгля», — думал Андрей. «У меня меняется состав крови, когда я вижу ее или даже только думаю о ней. Но я не знаю о ней ничего позорного, грязного. А вдруг узнаю, что будет со мной? Или, как утверждает Жорж, любовь — это недостаток информации?» Пугали Андрея и явные ноты какого-то смутного призыва в речах карантины. Ничего не зная о нем и не интересуясь его делами вовсе, она пылко выражала восторг перед умом, образованием, мужественностью и душевными добродетелями Андрея. В этом чувствовалась накатанная дорожка. Карантина была убеждена, что в общении с мужчинами катит только беспардонная лесть, что они боятся и презирают женщин, но могут увлечься собственным отражением в их глазах. Соблазнять племянника она всерьез не собиралась. Вела себя так, как привыкла вести себя с мужчинами. А мужчины были для карантины именно, что все мужчины. Как для русского партизана, все немцы — фашисты. Андрей для общего житья был приятный, симпатичный человек. С таким оказаться в одном купе — удовольствие. Не чавкает, не храпит, анекдоты не травит и с разговорами не вяжется. Он умел уступить, не дергал людей просьбами и хорошо видел себя со стороны. Однако с карантиной, чуял Андрей, он сорвется. Но дочь карантина тронула его сердце, и он хлопотал, закупал продукты, составлял культурную программу. Может, получится куда-нибудь сводить нашу девочку? Сестрица. И тоже любит Эгли, настоящая сестра. Вот Бог послал. Ради нее можно стерпеть и мамашу. В конце концов, не смухлюй она тогда, и не было бы Вероники на свете. Вот так-то вот. Дядька Валерка, покуда бунтовал против судьбы, и явиться к Андрею для встречи на высшем уровне твердо не обещал. В его душе неожиданно образовывались силы одолеть новый этап несогласия с действительностью, и дядька бодро пошел по этапу. Когда на милом, скромном фуршете, после концерта в Музее истории демократии, к нему приблизилась Изольда с огромной вишней, которую она держала за плодоножку, покачивая точно колокольчик и нежно сказала «Ам, ам», дядька ответил «Уймись, крыса», и решительной походкой героя не нашего времени отправился пить водку в любимую рюмочную на Большой Никитской. 8 сентября ясным теплым утром Карантина с Никой прибыли на Ленинградский вокзал. Как известно, всех прибывших на этот вокзал первым делом встречают плотные ряды якобы таксистов, предлагающих проехать пару-тройку километров за неземную сумму. Автор убежден, что это не реальные шоферы, а нанятые городской администрацией статисты, призванные сразу и резко продемонстрировать приезжим, что жизнь в столице – это вам не шуточки. Но это не карантине было объяснять. Пробормотав «отвяжитесь, пиранье», она прошествовала на улицу, где мигом поймала то, что ловят все вменяемые новоприбывшие на Ленинградский вокзал фигуранты. Грязные «Жигули» с разбитым лобовым стеклом и восточным человеком средних лет за рулем, который кивал на все слова, обращенные к нему, и понимал из них примерно одну четверть. «Добро пожаловать в ад, Катерина Павловна».